подъезде Адамберг снова остановился. «Прежде чем мы выйдем на улицу и станем коллегами, — сказал он, — скажите мне, откуда у вас такие волосы? Я не уверен, что моя история вас устроит. Меня мало что может не устроить, лейтенант, или задеть, но я могу возмутиться. Мне говорили, это правда. В детстве на меня напали мальчишки, виноградники. Мне было 8 лет, им по 13-15. Банда из 5 гадов. Они не могли нас простить. Нас? Виноградник принадлежал отцу. Его вино пользовалось успехом. Возникла конкуренция. Они придавили меня к земле и раскромсали голову железяками. Потом прокололи желудок осколком стекла. Адамберг застыл, вцепившись пальцами в круглую ручку двери. «Продолжать?» — спросил Вейренг. Комиссар кивнул. «Они ушли, а я валялся на земле с распоротым животом и 14 ранами на голове. На шрамах потом отросли волосы, только рыжие. Неизвестно почему. На долгую память». Адамберг постоял немного, уставившись в пол, потом поднял глаза на лейтенанта. «Что меня должно было не устроить в вашей истории?» Новичок поджал губы, и Адамберг посмотрел ему прямо в темные зрачки, и ничто не могло заставить его отвести взгляд. Да, глаза у него печальные, но не всегда и не со всеми. Оба гордо уставились друг на друга, словно бараны перед схваткой. Лейтенант, скупо махнув рукой в знак поражения, отвернулся первым. «Заканчивайте свою историю, Вейренг. Это так необходимо?» «Думаю, да. Зачем?» «Затем, что заканчивать истории – это наша работа. Если вы их только начинаете, возвращайтесь в школу. Если собираетесь дойти до конца, оставайтесь полицейским». «Я понимаю. Естественно. Поэтому вы тут». Вейрен колебался, задрав губу в деланной улыбке. «Те парни были родом из долины Гава». «Из моей долины. Вот именно». «Хорошо, Вейренг, продолжайте». «Это все». «Нет. 5 парней пришли из долины Гава. Из деревни Кальдес». Адамберг повернул ручку двери. «Пошли, Вейренг», — сказал он тихо. «Поищем камешек». 12. Ританкур всей своей массой рухнула на видавшие виды пластиковый стул в кафе «Эмилио». «Я дико извиняюсь», — сказал он, подойдя. «Но если тут все время будут торчать полицейские, я вынужден буду закрыться. Найди мне камешек, Эмилио, и я оставлю тебя в покое. И еще 3 кружки пива». 2. Поправил ее Эстолер. «Не выношу пива», — извинился он, по очереди посмотрев на новичка и Ританкур. «Не знаю почему, но у меня от него голова кружится». «У всех кружится», — возразила Ританкур, не переставая изумляться неизлечимому простодушию этого 27-летнего мальчика. «Вот оно что», — сказала Столяр. «Это в порядке вещей». «Не просто в порядке вещей, это и есть наша цель». Эстолер нахмурился. Меньше всего ему хотелось, чтобы Ританкур почудился упрек в его словах. Если она в рабочие часы заказывает пиво, значит, это не только разрешено, но даже поощряется. «Мы не при исполнении», — сказала Ританкур, улыбнувшись. «Мы ищем камешек, а это разная вещь. Ты сердишься на него», — догадался молодой человек. Ританкур подождала, пока Эмилио принесет пиво, и выпила за здоровье новичка. «Добро пожаловать, не могу запомнить твою фамилию». «Вейренг де Бильк», — сказал Эстолер, радуясь, что запомнил все полностью. «Хватит и Вейренг», — предложил Ританкур. «Де Билька», — уточнил новичок. «Без частицы не обойдешься?» «Без вина, это название вина». Вейренг придвинул свою кружку, но не чокнулся. Он уже наслышан был о сверхъестественных талантах лейтенанта Виолетты Ретенкур, но не понимал пока, почему все сотрудники уголовного розыска относились к этой крупной толстой блондинке, в меру грубоватой и веселой, с такой опаской, уважением и были настолько ей преданы. «Ты на него сердишься», — глухо повторила Столяр. Ретенкур пожала плечами. «Ничего не имею против кружки пива на Порт-де-Клиньянкур, если уж ему приспичило. Ты на него сердишься». «Да ну!» Эстолер мрачно потупился. Противостояние, а то и просто поведенческая несовместимость Адамберга и его помощницы не давали ему покоя. Служение кумирам не терпело компромиссов. Он бы ни за что не бросил одного ради другого. Организм молодого человека заряжался только от душевной энергии, все остальные флюиды отметались, будь то здравый смысл, расчет или интеллект. Будучи совершенно особым механизмом, работающим только на топливе без примесей, Эстолер представлял собой редкую и хрупкую систему. Ретенкур узнала это, но ей недоставало деликатности, чтобы подстроиться под него, да и желания особого не было. «Он считает, что это необходимо», — не отставал Эстолер. «Это дело надо передать в наркотдел», — сказал Ретенкур и сложил руки. «Он говорит, не надо. Мы камешка не найдем». «Он говорит, найдем». Эстолер, говоря о комиссаре, ограничивался, как правило, местоимением «он». «Он, Жан-Батист Адамберг, бог во плоти, спустившийся с небес в уголовный розыск. Делай, как знаешь, ищи камешек, рой землю носом, только не требуй, чтобы мы ползали с тобой под столами». Ретенкур с удивлением отметила бунтарский всплеск во взгляде бригадира. «И поищу», — заявил молодой человек, неловко поднимаясь. «И вовсе не потому, что в конторе все принимают меня за дуралея, ты в том числе, а он нет. Он смотрит, он знает, он ищет». Эстолер перевел дыхание. «Он ищет камешек», — сказал Ретенкур. «Потому что в камешках кроются всякие штуки. У них есть цвет, рисунок и история. А ты этого не видишь, Ретенкур? Ты ничего не видишь». «Чего, например?» — спросил Ретенкур, сжимая кружку пива. «Подумай, лейтенант». Эстолер вскочил порывисто, как подросток, и отправился к Эмилио, скрывшемуся на кухне. Ретенкур покрутила кружку и посмотрела на новичка. «Тонкая натура», — сказала она, — «иногда взбрыкивает. Он, видишь ли, боготворит Адамберга.